«Где ты взяла ее?» Рива посмотрела на цветок, она не выпустила его из рук. Когда императрица объявила конец сегодняшних представлений и на арену выскочила дюжина куритаев, Алерна со щитом заковали и увели в другую дверь, хотя молодой стражник успел упасть на колено перед Ривой в благоговейном обожании. «Миледи, отец благословил меня!» — крикнул он, когда его потащили прочь. «Он позволил мне сражаться рядом с вами». Щит обрадовался куда меньше. «Надеюсь, вы понимаете, что мы отнюдь не победили», — сухо осведомился он. «Милорд, но мы живы», — ответила Рива, — «и я всегда к вашим услугам. Интересно, почему Варулик не забрал цветок?» Главный смотритель молчал весь обратный путь до комнаты, был напряжен и постоянно поглядывал на орхидею. «Я испортила историю?» — спросила Рива, когда они подошли к двери в комнату. «Наверное, у легенды другое окончание. Моревек и Корсев стояли у входа в огненную прорву день и ночь», — сказал смотритель и отошел в сторону, пока куритаи с обыкновенной осторожностью снимали кандалы с Ривы. Старший, Моревек, получил смертельную рану и упал и умолял брата бежать, но Корсев остался. Его обуяла такая ярость, что он убивал всякого выходящего из ямы провозвестника Рока, а когда его брат испустил дух, Корсев бросился в недра земли, одолеваемый жаждой мщения. Больше его не видели. Дверь распахнулась. Хотя, как это бывает со всеми легендами, история меняется по прихоти рассказчика, добавил напоследок смотритель. «Я взяла его на арене», — объяснила Рива. «Хочешь?» — девушка отпрянула, покачала головой. «Это не для меня. Тебе надо принять ванну», — сказала Лиза и пошла в дальний конец комнаты. Из узорчатого бронзового крана на стене хлынула вода. Рива уселась на мраморные ступени, помассировала кисти. «Я постираю», — предложила Лиза и указала на окровавленную одежду. «Ты не моя рабыня, но я и не свободная, к тому же мне просто нечем заняться». Рива встала, выжидающе посмотрела на Лизу, та удивилась, затем рассмеялась и отвернулась. Рива скинула ботинки, сняла блузу и брюки, оставила их на полу, шагнула в воду и вздохнула от успокаивающей теплоты. «С кем ты дралась?» «Все еще не глядя на нее», — спросила Лиза и опустилась на колени собрать одежду. «Это были коты с большими зубами. Убила всех, оставила троих». Рива вспомнила трех выживших, занятых только пожиранием тела бывшего хозяина, с мордами и лапами, залитыми кровью. Несмотря на ужас зрелища, Рива не могла не пожалеть зверей. Пусть и злобные, они были рабами. Их держали впроголодь, избивали, не давали жить жизнью, предписанной им отцом. «Здешние люди из жестокой прихоти извращают мир». Рива расплела косу и погрузилась в воду, расчесала волосы пальцами, чтобы убрать присохшую кровь. В ванну можно было погрузиться с головой, стоя во весь рост. Рива ушла под воду, коснулась кончиками пальцев плитки на дне. Ощущение длинных волос в руках оживило в памяти Велис. Она так любила заплетать и расплетать волосы Ривы, укладывать их тысячу лишь ей известных способов. Велис, Эллис, они так далеко, наверное, им уже не суждено встретиться. Вода колыхнулась. Рива вынырнула и увидела, как в ванну заходит нагая Лиза. «Что ты делаешь?» Отвернувшись, спросила Рива. «Нужно постирать одежду», чуть улыбнувшись, ответила девушка и плюхнула стопку одежды в воду. «Займись этим позже. Я не твоя рабыня», улыбнувшись чуть шире, ответила Лиза и взялась за мыло. Рива отвернулась, подошла к краю бассейна и подумала, что если вылезать, то Лиза обязательно станет смотреть. «У ваших людей нет уважения ни друг к другу, ни к жизни, ни к приватности», пробормотала Рива. «Приватности? Это ну...» Рива замялась. Такое простое и понятное слово оказалось на удивление трудно объяснить. «В общем, возможность быть одному, хранить секреты, держаться скромно». «Скромно? Ладно, оставь». Лиза сдавленно хихикнула и заскребла мылом по одежде. «Вижу, ты уже не боишься, как раньше», — заметила Рива. «Нет, еще боюсь, но страх накатывает волнами». «Волнами? Да, большая накатила, когда я пыталась убить императрицу. Теперь поменьше». Изумленная Рива помимо воли обернулась и потупилась при виде нагих грудей над водой. «Ты пыталась убить ее, ядом, но не получилось. Ее это позабавило, и она оставила меня при себе», помрачнев, объяснила Лиза. «Я ей показалась забавной. Почему ты пыталась убить ее?» «Из-за хозяина. Он был не только хозяин, отец, мать, рабыня. Она умерла, когда я была маленькая. Отец растил меня, любил, но по закону не мог освободить. Он не любил императрицу и сказал это. Она узнала. Казнь трех смертей. Императрица забрала всех рабов. Жаль, что тебе не удалось, но от имени моей королевы и всего нашего народа я благодарю тебя за попытку. Королева, это слово означает то же самое, что и императрица, спросила Лиза. В общем, да, но моя королева совсем не похожа на вашу императрицу. Она не жестокая. Рива вспомнила, как Лирна на корабле воткнула кинжал в грудь Валарцу, как мгновенно изменилось настроение и поведение королевы, когда тело полетело за борт. Она сурова, но справедлива. Она ведет нас сражаться за благо всех. Думаешь, она выиграет войну? С очевидным сомнением спросила Лиза. С помощью кое-кого, сонно пробормотала Рива. Ее веки отяжелели, усталость от недавнего боя разлилась по телу, от горячей воды разморила. Рива оперлась о край ванны, положила голову на руки. «Есть один мужчина, мой друг», произнесла она и невольно улыбнулась. «Во всем, что важно, он мне как старший брат. Если весть обо мне дойдет до него, он придет за мной». Рива закрыла глаза, чуть слышно прошептала. «Но я не хотела бы, чтобы он еще раз так рисковал из-за меня». В теплой дреме растворялись и арена, и благостная улыбка императрицы. Вода ласково обнимала, гладила, успокаивала. Рива вздрогнула, стряхнула сон. Лиза отдернула руки, отпрянула. «Ты такая напряженная», проговорила рабыня. «Я знаю, как убрать». Она вытянула руки, пошевелила пальцами, медленно провела ногтями по волосам Ривы. Та осторожно взяла ее ладони, отвела прочь, и возненавидела себя за то, что от прикосновения по телу пробежала сладкая дрожь. «Не надо, пожалуйста, я не твоя рабыня, и я хочу, я не могу. У меня есть та, кто тоскует обо мне», сказала Рива, и ее тут же уколола совесть. В голосе отчетливо слышалось сожаление. Рива проплыла к ступеням, вылезла из бассейна, прошла к постели и завернулась в простыню, прислонилась к колонне. Рива старалась не глядеть на Лизу, потому что знала, девушка смотрит вслед. Затем Рива осела на пол и прошептала: «Верность – единственное, что у меня осталось для нее». Она проснулась в темноте. Лиза лежала рядом, нагая, ничем не прикрытая. После одежды Ривы Лиза выстирала свои и оставила сушиться. Она сказала, что больше спать негде, пригасила лампы и улеглась в постель рядом с Ривой. «Ну так спи», – буркнула та и отвернулась. Рива встала. Сонная Лиза застонала. Рива осмотрела погруженную в сумрак комнату и поняла, ее разбудил звук открываемой двери. Рива вскочила, набросила на Лизу простыню и принялась натягивать еще влажную одежду. Она успела как раз ко времени, когда дверь отворилась и на пороге показался Варулик с масляной лампой в руке. Рива даже моргнула от удивления, когда поняла, что за спиной смотрителя нет Куритаев. Рива подавила инстинктивное желание броситься на Варулика и напомнила себе, что главное – осторожность. Навряд ли он пришел бы сюда беззащитным. Потому Рива молча выжидала. Варулик шагнул внутрь, оглядел комнату. Его взгляд лишь слегка задержался на полуприкрытой Лизе. Рива ощущала его страх, хорошо управляемый, загнанный внутрь, но сильный. Страх человека, выполняющего смертельно опасный долг. «Я хочу кое-что тебе показать», – прошептал он. Рива не ответила, но демонстративно глянула на пустой коридор за дверью. Варулик понял: «Если тебя не заинтересует мое предложение, убить меня будет величайшим одолжением мне». Хаем, удар в висок, чтобы свалить наземь, второй, чтобы раздавить горло и не дать вскрикнуть, закрыть нос и рот, и пусть задохнется. Затем разбудить девушку и вместе с ней выбраться из этого лабиринта ужасов. Все так просто. Но что-то во взгляде смотрителя удержало Реву. Это что-то она тоже видела много раз в Алытере. Надежда. Смотритель увидел в заморской пленнице надежду. «Отец косо смотрит на предателей», потянувшись за ботинками, сказала Рива. «И я тоже». Лампа давала мало света, пришлось держаться близко к Варулику. Он провел Реву по коридорам к небольшой двери, тяжелым железным ключом отпер замок и с натугой открыл. За дверью вниз шла узкая лестница, стены и ступеньки были грубо вытесаны в камне, разительный контраст с архитектурой самой арены, изящной в каждой детали и линии. «Отец, о котором ты говорила, это твой бог, да, единый, сотворивший нас, чтобы мы могли узнать его любовь», процитировала Рива и с трудом подавила желание закашляться. С каждым шагом воздух делался все более затхлым. Старая пыль и характерный липкий запашок редко посещаемых подвалов. «А, знаю, алытерская ересь, выкорчеванная при очищении. Вижу, что приверженцы шестикнижия нашли пристанище в твоем королевстве. Десятикнижия», поправила она и подумала, что обещала своим людям одиннадцатую книгу. Ты хочешь сказать, что мой народ отсюда? Очищение заставило многие тысячи бежать за океан. Искателей, восходителей, околитов солнца и луны. Хотя ваши люди были самыми многочисленными, вместе со слугами мертвых. Слуги мертвых. Вера. Так что, вера тоже происходит отсюда? Она расцвела здесь перед очищением. Кое-кто утверждает, что она и вызвала очищение. За неполных 20 лет многие тысячи позабыли прежних богов, предпочли унижаться перед мертвыми, вымаливать место в их воображаемом замогильном раю. Подобный фанатизм претил правящему совету, намеревавшемуся привить народу абсолютную преданность империи. Первыми ощутили гнев совета слуги мертвых. Ими тогда предводительствовал человек по имени Варин. Слуги умело боролись, но их вынудили отправиться в изгнание, к дождливой земле за океаном. Совет решил искоренить все то, что называл иррациональными суевериями, и за слугами отправились многие другие. «Вы убили своих богов», — проговорила Рива, вспомнив слова императрицы. «Нет, мы их спрятали. Они достигли низа лестницы». Варулик нагнулся, под скрип петель открыл другую дверь. За нею царила тьма, но звук шагов отзывался гулким эхом. Варулик поднес лампу к закрепленному у двери факелу и двинулся дальше, когда тот разгорелся. Смотритель шел от факела к факелу, и подземный зал освещался. Посреди него стояли три статуи, двое мужчин и женщина, естественных размеров, будто застигнутые в момент спора. Женщина наклонилась вперед, подняла руки, видимо, обращалась к обоим мужчинам сразу. Мужчина повыше поглаживал бороду. Лицо его было задумчивым и хмурым. Другой мужчина, чисто выбритый, с худым приятным лицом, смотрел на женщину с добродушной укоризной и пожимал плечами. Они стояли вокруг небольшого каменного блока с плоским верхом и округлым углублением посередине. Блок казался вытесанным из блестящего черного камня совсем недавно, ни царапины, ни скола, линии безукоризненно ровные. Статуи же были из серого гранита и явно насчитывали много столетий. «Боги?» – спросила Рива. «Боги слишком святы для того, чтобы их могла запечатлеть рука смертного, в слове ли, в камне ли?» Рива уловила знакомые нотки нравоучительной проповеди и слегка разозлилась. «Это тираны, прародители Дермас», — сказал Варулик. «Когда-то они управляли всем миром своей гнусной магией и повергали в прах любого, посмевшего восстать против них. Но со временем боги изгнали триумвират тиранов глубоко под землю, в огненные ямы, где тираны и породили чудовищ. Нет, это не боги». Он подошел к стене и осветил камень. «А вот где можно отыскать богов». Грубая каменная поверхность носила следы неумелой обработки. Скалу испещряли множество крохотных насечек, символов, расположенных группками, на первый взгляд аккуратными, но чем дальше вдоль стены, тем более хаотичными. Это священные писания, в каждом поколении избиралось всего двое или трое достойных. Те, кому хватало силы принять сущность богов, дать их воле управлять руками и разумом и рубить камень, пока хватает силы и жизни. Разумеется, за великий дар приходилось давать великую цену. Он пошел вдоль стены, освещая все новые исписанные участки. Символы становились все реже и неразборчивее и в конце превратились просто в неровные царапины. Работа безумца, скребущего в темноте, заключила Рива, но решила пока своего мнения не высказывать. Но, однако же, узоры на коже Варулика, несомненно, очень походили на то, что было высечено на стенах. И что тут говорится? Вы ведь способны прочитать? Да. Хотя сомневаюсь, что отыщется хоть кто-нибудь другой в этом мире, способный прочесть надписи. Он прошел к дальнему краю стены, где символы выглядели наиболее правильными. Тираны вернутся, водя пальцами по первой группке знаков, прочел смотритель. Спрятанные за ликами героев, незримые Дермас выйдут в мир. Даже это убежище будет потеряно для богов. Хаем убежище. Арена осталась храмом даже после изгнания богов. А ты их жрец. Варулик кивнул. Ты прозорлива. Да, я жрец и, наверное, последний. Мой род давно уже втайне блюдет богов. Мои предки управляли храмом задолго до того, как возник совет с его ядовитой доктриной рациональности. Но мы оказались в достаточной мере мудрыми, чтобы в числе первых притворно отбросить суеверия, поклясться в верности совету, осудить других. Мы завоевали доверие на много веков. Богов изгнали и забыли так основательно, что мы сумели вернуть прежние знаки нашей истинной верности. Он вытянул руку и растопырил пыльцы, чтобы показать татуировки. Совет думает, что это всего лишь традиция тех, кто надзирает за ареной. Императрица, конечно же, не обманулась. Она знает, Кто ты? Она знала задолго до прихода к власти. Она была здесь много лет назад и тогда носила другое тело. Она приказала мне раскрыть секрет и привести ее сюда, а иначе она выдаст меня совету. Меня бы казнили по одному ее слову, и я подчинился. А она рассмеялась. Лицо Варулика исказило гримаса отчаяния и горечи. Она высмеяла святое место. Он с трудом взял себя в руки и уже спокойнее указал на черный камень. Но она перестала смеяться, увидев вот это. Рива снова внимательно осмотрела камень и не обнаружила ничего примечательного, кроме исключительного совершенства линий. Никаких пометок, ничего, указывающего на предназначение. Рива прошла между женщиной и бородачом и приблизилась к постаменту. Может, это родник? Она наклонилась, протянула палец к углублению в центре. «Не касайся его», – прошептал Варулик. В его голосе прозвучал такой ужас, что рука Ривы замерла сама собою. «Что это? Я не знаю. Никто из моих предков не знал. Но самая первая и нерушимая заповедь, которую вдалбливали любому члену нашего рода, приступавшему к святому долгу, гласит: «Не касайся черного камня». А она коснулась, когда явилась сюда. Он покачал головой. «Я надеялся, что она коснется. Но, увы, она слишком уж много знает. Она явилась не одна. С нею был одетый в красное юноша, чуть старше тебя, очевидно, влюбленный в нее по уши. Она сказала ему, мол, если любишь меня, коснись». И он коснулся. Варулик подошел ближе, осветил факелом камень. Черная поверхность блестела. Пролетели столетия, камня никто не касался, но на черной глади не было ни пылинки. «Что с ним произошло?» – спросила Рива. «Она не хотела, чтобы я увидел, приказала мне стоять у двери». Но паренек содрогнулся и закричал, будто от боли и одновременно экстаза. Она наклонилась к нему, прошептала что-то на ухо. Тот чуть слышно ответил, но его голос был полон благоговейного восхищения. Руки светились странным огнем, искрившимся, словно молния. Она велела прикоснуться еще раз, чтобы посмотреть, как она сказала, какие еще появятся дары. Парень коснулся снова, но не вскрикнул. В момент прикосновения он словно окаменел, превратился в подобие стоящих рядом статуи и не ответил ни на один заданный шепотом вопрос. Она, довольная, улыбнулась и сказала, чтобы я бросил его труп моим зверям, а она вернется когда-нибудь через несколько лет. Но если я распущу язык, она вернется гораздо раньше. А никто другой не видел этого, никто из ее, собратьев, только она, заверил Варулик. Да, у императрицы есть свои маленькие секреты. Рива вспомнила, как та прошептала, когда вернется любимый, мы сокрушим союзника и весь мир станет нашим. Что за интригу она плетет? Рива тяжело вздохнула. Была бы здесь Велис, живо бы все поняла, или королева. Тут я ничего не могу сказать, заключила Рива. Но если передать известие моей королеве, невозможно. Я привязан к арене не только долгом. Один шаг за ее пределы, и казнь трех смертей. Тогда зачем показывать мне это? Я хотел показать другое, сказал Варулик. Он снова подошел к стене и высветил факелом сгусток символов в самом конце, как раз перед тем, как надписи сменились бессмысленным царапанием. Вот здесь. Смотритель очертил пальцем последовательность символов. Когда встанет королева пламени, Ливилла воплотится снова. Ливилла. Рива вспомнила, с каким ужасом произносила это имя Лиза. Великая воительница древности, пробормотал Варулик и странно посмотрел на Риву. Той захотелось отпрянуть, съежиться под его взглядом, вдруг наполнившимся бешеной надеждой и страхом. Боги благословили ее силой и умением превыше любой женщины. Она сошла в огненную прорву и убила троих из Дермас. Одного мечом, другого копьем, а третьего. Он вручил факел Риве, пошел в угол зала и вернулся с чем-то завернутым в потертый плащ. Когда смотритель разворачивал сверток, его руки дрожали. В свертке оказался продолговатый деревянный предмет длиной чуть меньше 5 футов. Дерево поблекло и вытерлось до блеска от прикосновений рук. На одной половине немного ниже середины красовался рисунок скрещенных топоров, на другой – скрещенных мечей. Глаза Варулика заблестели в свете факела, и он срывающимся, полным благоговения голосом проговорил. А третьего она убила из лука, вырезанного из горного вяза. Глава 5. Фринтис. «Брат, ваша месть воистину страшна, сурова». С плохо скрытым отвращением проговорил владыка флота лорд Эллинурин. Он обвел взглядом новую Китию. Разрушенные дома в каждом квартале, дым у южных стен. Трупы следовало сжечь, и этим уже 6 дней занимались 500 освобожденных. «У ваших людей талант к разрушениям», — добавил владыка флота. «Это справедливость нашей королевы, устало и пусто ответил Фрэнсис. Он никак не мог изгнать из памяти вид мертвого ребенка вместе с матерью на городской улице. Так много битв и смертей, столько забытых лиц, но эти не уйдут из памяти еще очень долго. Но город не уничтожен, добавил он. Со временем, согласно планам королевы, все повреждения исправит. А это уж если удачно пойдет война, сказал Элли Нурин и посмотрел на гавань, заполненную мельдинейскими судами и валарскими призами. Еще больше кораблей стояло на якоре в устье реки. Они пришли вчера. От вида такого количества парусов на севере бывших рабов обуяла паника. Фрэнсису удалось унять ее, но несколько сотен человек успело удрать из города вместе с награбленным добром. Фрэнсис выстроил своих солдат в порту, приготовился к обороне, расставил лучников по окрестным крышам, а затем приказал Дергачу радостно кричать при виде входящего в порт Красного Сокола. «Думаю, у нас хватит места, чтобы увести все ваши части», — заметил Эллинурин. «Я бы сказал, что, когда мы догнали врага, он вовсе не был расположен сражаться». Не дожидаясь гнева императрицы, адмирал покончил с собой, а большинство его подчиненных сдалось без боя. «Милорд, и куда же вы собираетесь отвозить мои части?» «Конечно, в Валар. Королеве понадобится подкрепление. Большинство людей с оружием в этом городе еще 2 недели назад были рабами. Они пришли ко мне не ради нашего королевства, а ради своей личной свободы. Конечно, бывшие рабы родом из королевства пойдут с нами. Гаррисай, наверное, тоже, хотя многие потребуют платы. В общем, наберется 2000 мечей. Люди сильно мучились и много страдали. Я не могу просить их страдать снова. Пусть они захватили город и перебили господ, но настоящая свобода и покой придут лишь с полной победой. Я уверен, вы объясните им это, сурово и тяжко изрек Эллинурин, напоминал, кто здесь старший по рангу. Фрэнсис вздохнул и медленно кивнул. Отлично. А вот это, Эллинурин повернулся к молодой женщине, окруженной мельдинейскими капитанами, сестра Мириаль. Вы напишите ей подробный рапорт обо всех своих действиях и упомяните там все полезное, что вам удалось разведать, для передачи нашей королеве. Фрэнсис нахмурился. Женщина была всего на 1-2 года младше него и одета так, чтобы не выделяться. Она явно побаивалась мельдинейцев, хотя и те норовили обойти ее стороной. «Седьмой орден, брат, вы прозорливы», — подтвердил Эллинурин и, придвинувшись ближе, прошептал. «И, как бы вам ни хотелось, предупреждаю, лучше ее не трогать». Сестра Мириаль говорила с сильным ринфаэльским акцентом, причем без особого уважения, но с изрядной толикой сомнений. «Говорите, их еще 9000, этих жутких красных типов, они, не сказка», — пробурчал Дергач. «От них, мать их, чертова куча ожогов и шрамов, у меня один на заднице. Хочешь, покажу? Думаю, я уже слишком навидалась ужасов в последнее время», — отрешенно улыбнувшись, буркнула сестра Мириалли и взяла у 34-го миску с похлебкой из козлятины. Командиры заняли особняк смещенного губернатора Новой Кити, хотя стараниями толпы бывших рабов почти весь дом пришел в полную негодность. Фрэнсис разбил лагерь на главном дворе, большая часть добравшегося из Вератиска войска расположилась в обширных садах. Фрэнсис удивлялся и восхищался дисциплине своих солдат. Они держались своих отрядов и почти не принимали участия в повальных грабежах, которым предавалось освобожденное население. После падения города дюжина людей дезертировала, еще несколько попросили разрешения уйти, либо хотели вернуться домой, либо честно признались, что им хватило войны с головой. Всем Фрэнсис говорил одно и то же. «Вы освободились в тот самый момент, когда согласились присоединиться ко мне. Королева Лирна благодарит вас за службу. Так королева все же идет на Валар, несмотря на такие потери в море?» — спросила Иллиан. «Знаешь, королева, она такая, трудно ее переубедить», — ответила Мириаль. Попробовала похлебку, усмехнулась и оценивающе глянула на 34-го. «Ну, это куда лучше, чем варево, которое готовят пираты, когда не заняты лазаньем под юбки. Когда мы отплываем?» — нетерпеливо спросила Иллиан. «И когда она уже устанет убивать?» — подумал Фрэнсис и сказал. «Когда решит владыка флота? Он здесь старший по рангу. Трахал я его ранг», — пробурчал Ликран с полным ртом козлятины. «Кто он вообще такой? Вы говорите, королева полагает, будто госпожа Рива мертва?» — спросил Фрэнсис у Мириаль. «Ну да, она пошла ко дну вместе с половиной своих еретиков. Нет, она жива и находится в Валаре. Хотя как долго она еще останется в живых, не могу сказать». Фрэнсис вспомнил сон прошлой ночи и вздрогнул. Как упивалась императрица зрелищем сражения Ривы с саблезубыми зверями. «Брат, вы сумели узнать такое?» – нахмурившись, спросила Мириаль. «Да, сумел, и это совершенно точно». Она наклонила голову, внимательно посмотрела на него и нахмурилась сильнее. «Но я не вижу в вас дара, я просто знаю. Королеве известно почему». «Ладно», – осторожно согласилась Мириаль. «Дайте бедной девушке покушать, и я тогда свяжусь с муженьком». «Каким таким муженьком?» – удивленно спросил Дергач. Мириаль ухмыльнулась и принялась оживленно черпать похлебку. Когда доела, она уселась поодаль, сосредоточилась, замерла и закрыла глаза. Ее лицо стало равнодушным, спокойным. Дергач пододвинулся ближе к Френтису и посмотрел на сестру с неприкрытой враждебностью. «Брат, не нравится мне это. Темное ремесло, оно не для чужих глаз. С падением Варенсхолда наш мир сильно изменился», — сказал Френтис. «Теперь негде и незачем прятаться». Сестра внезапно дернулась, широко раскрыла глаза и выгнула спину. Тихо, но отчетливо охнула, затем застонала и сгорбилась, спрятала лицо в ладонях и заплакала, вздрагивая всем телом. «Не нравится мне это», – пробормотал Дергач и пошел к костру. Мириаль обхватила себя руками и всхлипывала, обиженная, жалкая, потерянная. Фринтис подошел к ней. «Сестра», – она глянула на него, отвернулась, утерла ладонью заплаканное лицо и молча ушла со двора. Фринтис немного подождал и отправился следом. Заплаканная сестра сидела на постаменте в саду. Когда-то занимавшую постамент статую сбросили на землю и утащили, не иначе, на переплавку. Бронза, ценный металл. Сестра Мириаль внезапно показалась Фринтису совсем девчонкой. Она болтала ногами и смотрела в ночное небо. Сестра покосилась на Фринтиса и снова уставилась на звезды. «Они не такие, не все, но некоторые», — сказала она. «Рука девы указывает на наш дом», заметил Фринтис. Она кивнула и произнесла: «Аспект Каинис мертв». Фринтиса будто ткнули острым железом в душу. Он сгорбился, подошел к постаменту, упер ладони в выщербленный край. «Вам сказал это ваш муж, брат Лерниал? Кажется, вы встречались. Я не знал, что в седьмом ордене разрешены браки». «Конечно, разрешены. Как вы думаете, откуда берутся маленькие братики и сестрички? Мы всегда были больше семьей, чем орденом. Но, конечно, и всегда искали новую кровь». Он устало хохотнул и спросил: «Как же это случилось?» «Была битва. Деталей я не разобрала. Дар моего мужа слегка размытый, неопределенный, в особенности, когда Лерниал сильно горюет. Я поняла, что сражение было жестокое и страшное. Ваши красные люди, действительно, жуткая порода. Но вроде королева все-таки победила, так что вряд ли красных осталось 9000. Каинис в боях за Варенсхолд. Фринтис лишь однажды видел его, в воротах цитадели. Он сказал тогда: «Брат, нас ожидает еще много испытаний. Я могу лишь пожелать вам удачи». Каинис когда-то обучал Фринтиса орденской истории, с небольшим, правда, успехом, но Фринтис ценил те уроки. В страшное время, проведенное в Валарских подземельях, между боями он пытался вспомнить рассказы Каиниса. Именно они сохраняли в его душе убежденность в том, что Фринтис по-прежнему брат ордена, а не безымянный раб. «Когда-то мы с Аспектом были братьями. Я многому научился у него. Я тоже. Знаете, он же был моим учителем. Мы тайно встречались, когда он мог оторваться от своих орденских дел. Он столько мне рассказал про веру, про тайны». Мириаль снова посмотрела в небо, и про звезды тоже. «Сестра, я скорблю о вашей потере», — сказал Фринтис и прикоснулся к ее руке. Когда он уже отвернулся, чтобы уйти, она произнесла: «Я сказала мужу про госпожу Реву и остальное. Быть может, вы смогли узнать что-либо о намерениях королевы?» Сестра посмотрела на город, на языки пламени среди множества разрушенных строений, на погребальные костры, еще полыхающие за стенами. Лишь то, что они не изменились. «Вперед, на Валар», — пробормотала она. Во сне он стоял у пекарни и снова глядел на мертвых мать и дочь. «Кем они были?» — спросила она. «Как ты сумела прийти сюда?» Она показалась. У нее было лицо той, с кем вместе он убивал. «Ты видишь сон, я вижу сон. Ты знал их?» Он заметил, что лицо все-таки не то же самое. Жестокость и безумие не исчезли, но уменьшились, будто разделенный сон смягчил, убрал многое из бодрствующего я. «Нет, они умерли при падении города. Любимый, ты всегда с такой охотой погружаешься в скорбь», переступая через устилающие улицу трупы. Она подошла, с любопытством посмотрела на тела дочери с матерью. «Так всегда на войне. Кипят битвы, мелкие люди умирают». В его груди пробудился давний, долго копившийся гнев. «Мелкие люди. Да, любимый, мелкие люди». В ее голосе звучали усталость и скука, словно она втолковывала ребенку прописную истину, которую тот постоянно забывал. Слабые, глупые, ограниченные разумом и амбициями. Все те, кто не похож на нас. Его гнев растет и, ничем не стесненный, выливается в слова, которые он так и не сумел произнести во время путешествия, заполненного убийствами. Ты – болезнь человечества, отрава на лице мира, но скоро тебя сотрут с него. В ее лице нет гнева, лишь печаль и мудрость. Он вспоминает о том, сколько ей веков и сколько смертей она повидала. «Нет, я – единственная твоя любовь», – с легкой улыбкой говорит она. Он отстраняется, отходит, но не может отвести взгляд от ее лица. «Я понимаю тебя», – идя за ним, – говорит она. «Пусть ты стараешься погрести чувства на дне памяти, еришься, чтобы затмить его гневом. Но ты видел будущее, уготованное нам с тобой вместе, и мы придем к нему. Это злое наваждение», – шепчет он. «Нашему ребенку было не суждено родиться», – неумолимо и безжалостно произносит она. «Но мы родим другого, заложим династию настолько великую. Хватит», – кричит он. Его гнев так силен, что женщина умолкает. От ярости крика по земле сна бегут волны, угрожают разрушить хрупкую ткань видения. «Я никогда не хотел участвовать в твоих безумных интригах. Как ты могла вообразить хотя бы на мгновение, что я могу поддаться твоим фантазиям? Что за безумие гонит тебя? Кто так извратил тебя, толкнул к подобному? Что случилось по другую сторону той двери?» Она смотрит в его глаза. Ее лицо мертвеет, и во взгляде видится не злость, но откровенный ужас. «Ты видишь сон, и я его вижу», — поясняет он. Девочка лежит в постели, плачет и глядит на дверь в спальню. «Ты помнишь об этом, когда бодрствуешь? Ты хотя бы знаешь об этом?» Она моргает, медленно отходит. «Бывали времена, когда я думала убить тебя. Когда мы путешествовали, я иногда доставала нож и прикладывала к твоей шее, пока ты спал. Я боялась тебя, но говорила себе, что всего лишь злюсь на множество твоих грубостей и жестокость, твою заботливо лелеемую ненависть ко мне. Откуда-то я знала, что моя любовь к тебе погубит меня, но я ни мгновения не жалею о ней». Она тянется к нему, и он не понимает, отчего позволяет ей коснуться себя, раскрывает руки навстречу ей, обнимает. Она тесно прижимается к нему, и в ее шепоте слышится плач. «Любимый, настало время вернуться ко мне, в Валар. Если хочешь, иди с армией, это не важно, но удостоверься в том, что среди твоих людей есть тот целитель. Если я в течение 30 дней не увижу вас обоих на арене, Рива Мустер умрет». Вождя бывших рабов Новой Кити звали Коровек. Наверняка это было имя его господина, забитого до смерти в первую ночь бунта. «Он украл у меня свободу, я украл его имя», — кисло улыбнувшись, сообщил бывший раб. «Мне кажется, это честный обмен». Здоровенный мужчина лет 45, седая щетина неряшливо торчит на некогда бритой голове. Но, несмотря на телосложение и свирепый вид, голос Коровика выдавал образованность. Его не обманули прошлые победы, и он был способен здраво оценить обстановку. Он явился в губернаторский особняк в компании 10 вояк, вооруженных до зубов и глядящих на владыку флота с подозрительностью, граничащей с откровенной враждебностью. Когда Эл-Нурин предложил формальный союз от имени королевы Лирны, Коровек сказал: «Новая Кития, не Валар, это деревня по сравнению со столицей. Там еще многие в рабстве, как вы были здесь», — сказал Фринтис. «Да, но я не знаю их, и мои люди не знают их. Королева гарантировала всем жителям провинции место в Объединенном Королевстве», — сказал Эл-Нурин. «Вы сейчас свободные люди под королевской защитой, но свобода имеет цену». «Пират, не тебе поучать меня о цене свободы», — буркнул Коровек. «Половина рабов этого города заплатила за свободу своими жизнями». Затем он обратился к Фринтису и заговорил тише и спокойнее. «Брат, ты знаешь так же, как и я, насколько шаткое у нас положение. В любой момент гарнизоны южных городов могут пойти на нас, чтобы отвоевать город. Мы не сможем отразить их, если наши силы уйдут погибать в Валар». Фринтис хотел сказать, что победа в Валаре покончит с империей, но вовремя опомнился. «Я знаю», — вместо этого проговорил он, — «но я со своими людьми должен отплыть на Валар. Любой желающий может присоединиться к нам». «Мы взялись за оружие из-за тебя», — сказал Коровек. «Восстание Красного Брата стало великой надеждой в сердцах тех, кто скован цепями. А теперь я вижу, что наше восстание, наша борьба за свободу, всего лишь диверсия для того, чтобы перед вашей королевой встало меньше врагов по пути на Валар. А если империя и падет, Что тогда? Вы уплывете и оставите нас перед хаосом развалившейся державы? Я обещаю вам, сказал Френтис, что, когда наше дело в Валаре будет закончено, вне зависимости от королевского желания я вернусь сюда и помогу вам. Он посмотрел на Эллинурина и добавил, а королева заверила меня в том, что, если ваше положение здесь окажется безвыходным, ее корабли увезут вас за океан, где вы получите все права жителя Объединенного Королевства и землю. Он говорит правду, сощурившись, спросил Коровек у Эллинурина. Лишь глупец, ни во что не ставящий свою жизнь, осмелился бы лгать от королевского имени, с восхитительным хладнокровием ответил владыка флота. Вождь повстанцев крякнул, запустил пятерню в лохматую шевелюру, нахмурился, сдвинув мохнатые брови. «Ладно, я поговорю с людьми. Думаю, можно набрать для вас 1000 мечей. Надеюсь, ваша королева оценит». «Она теперь и ваша королева», — напомнил Френтис. «И она никогда не забывает сделанное для нее». Освобожденные варитой расположились в руинах Старой Китии вместе с большим количеством ранее одетых в серое. Те предпочитали компанию бывших солдат обществу новых свободных горожан. Началось все с того, что несколько десятков серых убежало в руины, спасаясь от разъяренной толпы. Но ее кровожадность заметно убыла при виде 700 варитеев в боевом порядке. Перед строем стоял плетельщик, сложивший руки на груди и смотревший на толпу с явным неодобрением. Но люди не расходились, и могла пролиться кровь, если бы не прибыл мастер Ренсиаль с отрядом конницы. С тех пор в руины тянулся нескончаемый поток обнищавших валарцев, большинство из города, но немало и возвращающихся с юга беглецов. Бродячая жизнь пришлась по вкусу не всем. «Варитой пойдут?» — спросил Френтис у плетельщика в руинах, оставшихся от зала совета старого города. Зал был не круглым, а прямоугольным. От большой площадки в центре поднимались 6 рядов мраморных ступеней. Крыша исчезла, но остались поддерживавшие ее когда-то массивные колонны, хотя и обломанные на половине высоты. Площадку покрывала мозаика. Плитки выцвели на солнце, местами раскрошились, но все равно оставляли впечатление замечательного творения, величия, разрушенного войной. «Их теперь зовут по-новому», — заметил плетельщик. «Политы, то есть сбросившие цепи на Староваларском. Да, они пойдут на Валар, потому что там много нуждающихся в свободе братьев. Но я попрошу их оставить здесь достаточно воинов, чтобы охранять собравшихся людей. Коровек обещал, что ваших подопечных не тронут, конечно, если они не пойдут в Новую Китию». Рассеянно осматривавший руины плетельщик кивнул и сказал, «Знаете, люди этого города выбирали себе короля. Каждому домовладельцу либо просто состоятельному человеку раз в 4 года давали черный камень. Кандидаты выстраивались вон там, в конце зала, а перед ними стояли урны. Каждый человек совал сжатую в кулак руку в каждую урну и вытаскивал руку тоже сжатой в кулак, так что никто не знал, в какую урну брошен камень. А если кинуть 2 камня, это великое богохульство, наказуемое смертью. Обычай был священным, дарованным богами. Конечно, с приходом валарцев традиции разрушились и забылись, но королеве Лирне они показались интересными. Исторически, само собой, у вас и в самом деле есть ее воспоминания?» — спросил Френтис. Плетельщик хохотнул и покачал головой. «Ее знания, да, можно сказать, что и ее идеи, но они не память», — сказал он, помрачнел и добавил. «А вы опять видели сон? Больше, чем сон, мы разговаривали. Она хочет, чтобы я привел вас на арену в Валаре, и вряд ли для хорошего. А если я не приду, у нее госпожа Рива, императрица заставляет ее сражаться на арене. Думаю, если мы не придем, госпожа Рива умрет. А вам она дорога?» — осведомился плетельщик. «Я ее почти не знаю, но она — сестра моему брату, и потому моя сестра. Я не хотел бы пренебрегать возможностью спасти ее, но я не могу вам приказывать, да и не хочу». Плетельщик долго молчал, хмурился и все больше мрачнел, так что его лицо стало казаться старческим, изборожденным морщинами, с печатью невзгод и тяжелых сомнений. «В детстве я не понимал природы своего дара», — наконец произнес он. «Если я видел раненое существо, птицу со сломанным крылом или хромую собаку, мне казалось чудесным и похвальным излечивать их одним прикосновением. Но долгое время все, излеченные мной, становились блеклой тенью прежних себя, пустой оболочкой, их чурались сородичи. И я не понимал, почему это так, пока не осознал. Мой дар не только дает, он и забирает. Те, кто позволяет мне прикоснуться, открываются передо мной, и я могу забрать их память, страсть и злобу. И их дар тоже. Хотя я всегда пытаюсь остановиться, что-то обязательно переходит и приносит искушение забрать больше. Забрать все. Я повстречал вашего брата много лет назад, когда мой разум в общем, он не был настолько ясным, как сейчас. Снежинку трудно сдержать, и мне выпал случай вылечить вашего брата. Плетельщик посмотрел на свою руку, растопырил проворные пальцы. Брат, у него был великий дар, и искушение возникло огромное. Потому я взял, но самую малость. Если бы я забрал все, он покачал головой, и в его лице были страх и стыд. Эта песня слаба, но, если хорошо вслушаться, можно понять ее. Она руководит мной, говорит, куда мне следует идти. Песнь позвала меня вслед за вашим братом Валитер, привела к королеве, когда та нуждалась в исцелении, и на корабль, отплывший в эту землю. А сейчас она говорит мне идти в Валар, и теперь я ее очень хорошо слышу. Он похлопал Френтиса по колену, встал, окинул напоследок взглядом зал совета. Тут убивали детей, чтобы закрепить людской выбор приношением богам. Родители считали великой честью, если жребий выпадал их ребенку. Я пойду. Мне нужно поговорить с Политайми. Они все настойчивы и требуют объяснений всего и вся. Он поднялся и пошел вверх по ступеням. Глава 6. Вайлин. Губы красного обгорели, плоть местами отвалилась, зубы и десны торчали, словно обнаженные в непристойной ухмылке. Вайлин не мог избавиться от ощущения, что ведьмин ублюдок смеется, наслаждается финальным триумфом. Из сожженных уст вырвалось бульканье, хрип, разбрызгалась слюна и кровь. Лишенные век глаза уставились на Вайлина. Ублюдок умоляет, насмехается. Вайлин присел, наклонился, чтобы уловить слова среди нечленораздельного шипения. Красный трясся и содрогался, тыкал языком в зубы, пытался выговорить слова. Остался один больше нет те. Где? Убей меня. Вайлин посмотрел в налитые кровью глаза твари. Они казались просто дырами в никуда. Плоть на лице прогорела до кости. Да, я тебя убью, пообещал Вайлин. Тварь поперхнулась, зашевелила языком в попытках произнести слово. Наконец она выдавила. Альперан. Вайлин встал и подошел к мудрому медведю с Эрлином. Он говорит, есть еще один, далеко отсюда. Это важно? Важно для чего? Спросил Эрлин. Вайлин не ответил, но пристально поглядел на шамана. Тот замялся, посмотрел на красного и сказал, неважно. Последнему придется остаться в украденном теле. Вайлин глянул на изуродованную почернелую тварь, лежащую среди камней. Замелькали быстрые, страшные, злые мысли. Пусть мучается до последнего мгновения, пусть астерик напустит волков, пусть раскаленное лезвие в глаза. Его отвлек плач Кары. Вайлин посмотрел на дальний край хребта, где гвардейцы Арвина сооружали погребальный костер. Кара уткнулась лицом в грудь Арвина и плакала. Неподалеку молча стояли синтары. Бой с Куритайми унес половину их людей. Кираль стояла с Альтурком. Опершийся на копье, мокрый от пота Талисса остановился рядом. Альтурку тяжело дался подъем. «Прикончи его!» «Как? Твое дело!» Мотнув головой в сторону обгорелой твари, сказал Вайлин и пошел к погребальному костру. Потом Вайлин сидел на краю обрыва. За спиной догорал костер, солнце опускалось за горы. На дне долины горцы еще обдирали валарских мертвецов. Победа тут же возродила прежнюю вражду. Горцы разделились на группы и ожесточенно ссорились из-за добычи. Ругательства и проклятия разносились на всю долину. Без сомнения, каждый вождь считал себя главой войска и требовал причитающуюся главарю долю. Вайлин молчал, когда горел костер, когда завернутые в меха тела дарены и марки накорчились в огне, когда живые говорили прощальные речи мертвым. Даже Альтурк выдавил пару слов о тех, кто погиб за общее дело, затем все понемногу разошлись. Кара все время плакала. Может, она так всю жизнь и проплачет? Почему это не важно? Осторожно, но настойчиво спросил Эрлин. Вайлин посмотрел на него, затем снова обратил взгляд на долину и мертвых, раздетых до нога, белеющих в подступившем сумраке. Мертвецы лежали словно в капле воды, широкий край реки, узкий, у западного края долины, куда они бежали в попытке спастись. Но, похоже, не спасся никто. Ни горцы, ни люди льда не щадили валарцев. Мертвых тоже не считали. Люди льда были счастливы, что обезопасили свое будущее, а горцы вряд ли умели считать больше, чем до 10. Сколько же здесь пало? 60 тысяч? 70? Что ты еще увидел в камне? Не отставал Эрлин. Ты прожил бесчисленные века на этой земле, собрал знания множества человеческих жизней, но ты ни разу не пробовал покончить с союзником. Наверняка возможности появлялись и раньше. Ты же говорил, что тебя многие искали. Отчего ты решил бороться именно сейчас? Раньше я всегда знал, что борьба окажется безнадежной и, скорее всего, фатальной для меня. Но теперь-то она уж точно фатальна для тебя. Мне показал это камень, сообщил Вайлин. Ирлин присел рядом, посмотрел в долину, откуда еще доносились крики и ругательства. Мой дар притянет его, да. И как ты это сделаешь? Выбор не в моей воле, ответил Вайлин, встал и подошел к костру. Пламя угасло, над кучкой пепла вился слабый дымок. Вайлин знал, что если всмотрится, то различит кости Дарены среди пепла, и закрыл глаза. Вряд ли она хотела бы, чтобы ее мужчина мучил себя. Ты говоришь, что я могу просто уйти, удивленно произнес Эрлин. Вот так запросто уйти прочь, завтра утром мы выступаем на Валар. Думаю, там и придет ожидаемый нами финал. Надеюсь, ты присоединишься ко мне. Если нет, я пойму, что нас ожидает в Валаре. Вайлин посмотрел на вьющиеся струйки дыма, поднимающиеся в ночь, теряющиеся среди звезд. Быть может, союзник поймал ее так же, как и Вайлина. Быть может, союзник терзает ее, превращает в тварь, подобную недавно умершей. Там ожидает ящик, полный всем и ничем, ответил Вайлин. Теперь коней с лихвой хватало на всех, хотя синтары предпочли бы своих крепких по небольшим и покорным валарским лошадям. По крайней мере, будет что съесть, когда придут холода, заметил Альтурк, обрезал подпругу и с презрительной гримасой сбросил седло. Вайлин провел утро в пререканиях с вождями горцев. Почему-то они все считали, что им придется драться с волчьим народом за земли. «Мы не хотим драться за ваши земли. Мои люди уже возвращаются в тундру», — твердил им отчаявшийся Астерик и повторял для Вайлина на языке королевства. Облачившийся в богато отделанный валарский панцирь Хиркан гордо стоял с топором в одной руке и трофейным коротким мечом в другой. «Он что-то хмуро сказал. Он хочет знать, какой мы потребуем дани», — перевел шаман. Вайлину быстро и смертельно наскучили нелепые дрязги и глупые подозрения горцев. Сейчас они казались ничтожными и постыдными. «Пускай держатся подальше от уходящих на север людей льда и от моих, идущих на юг». Хиркан прищурился и заговорил снова. «Они собрали много золота и драгоценностей на поле боя», — перевел Астерик. «Он не верит, что вы просто уйдете прочь и не попытаетесь отобрать их». Усталость Вайлина обернулась внезапной злостью, и он положил руку на рукоять меча. «Скажи ему, пусть дерется со мной, и я докажу свою правду тем, что вывалю все золото на его труп и спокойно уйду прочь». Судя по тому, как ощетинился Хиркан, пригнулся, выставил оружие и зарычал, перевод не потребовался. «Хватит!» — крикнула Киралли и ступила между ними. Она удивила Вайлина, обрушив на горца поток беглого и, похоже, крайне грубого валарского. Хиркан потерял охоту драться, прищурился, угрюмо кивнул. Когда Киралли умолкла, он что-то буркнул, искоса глянул на Альтурка и попятился, словно ожидал нападения в любой момент. Затем он сказал Кираль что-то краткое и злое, вдруг повернулся и пошел к своим воинам. «Что вы сказали ему?» — спросил Вайлин. «Что мой отец заметил их рознь и слабость», — ответила Кираль и кивнула в сторону равнодушного Альтурка. «А мой отец, великий воин и вождь, он вернется сюда со всем племенем и заберет эти горы, потому что местные жители недостойны богатств, дарованных духами. Ну, если что и объединит их, так именно это», рассмеявшись, подтвердил Астерик. Кираль улыбнулась ему, но мрачно глянула на Вайлина. «Моя песнь сказала, что вы убили бы его. Ваша песнь была права. Мы выезжаем через час. Астерик, пожалуйста, передай мою благодарность твоему народу и заверь его в нерушимой дружбе Объединенного Королевства. Я не сомневаюсь, что в скором времени королева вышлет к вам послов с предложением формального союза», сообщил Вайлин и пошел к шраму. «Из того, что мне сказал мудрый медведь, выходит, что, если ваша миссия завершится неудачей, наша победа здесь даст нам лишь временную передышку», — проговорил ему вслед Астерик. «Именно потому я хочу выехать как можно скорее», — ответил Вайлин. Астерик посмотрел на Кираль, затем, на облако пыли, поднимающееся на месте лагеря за хребтом, где собирались в путь люди льда. «Я хочу пойти с вами, я чувствую, что так говорит мне песнь волка». Вайлину помимо воли захотелось улыбнуться при виде того, как потупилась Кираль. «Хаэм, любопытно, чью же песнь на самом деле слышит наш молодой шаман? Я благодарен за твой выбор. Пожалуйста, поторопись с прощаниями». Путешествие через горы не улучшило настроение. Ведьмин ублюдок осквернил и убил все, к чему прикасался. В кустах повсюду валялись трупы горцев, селения по дороге были выжжены дотла, То и дело встречались тела запоротых до смерти валарских солдат, привязанных к брошенным на земь доскам. Валарская армия не хотела идти в горы, и красные обыденно забивали всех непокорных. «Даже Токрев не был настолько жестоким», — сказал Астерик, завидев целую дюжину запоротых солдат. «С их тел поднялась стая ворон. Мне его жестокость показалась более чем чрезмерной», — возразил Вайлин. «Впереди открылось поселение, тоже сожженное и разрушенное, но у некоторых домов еще сохранились крыши. На ночь мы остановимся здесь», — решил Вайлин. «Лорд Арвин, разведайте горы в радиусе 5 миль. Победа или нет, мы сейчас на вражеской территории». Когда стемнело, к костру подошел Эрлин. С самого начала марша на юг Вайлин держался поодаль от остальных. У синтаров появилось много новых историй, и, хотя он почти не понимал лонокский, радостное возбуждение воинов вызывало отвращение и неразумный гнев. Вайлин укорял себя, ведь синтары пришли за новыми историями. Дар Малессы храбрейшим воинам – это начало самой захватывающей повести о подвигах. Астерик и Кираль пропали. «Я не видел их с самого заката», сообщил Эрлин, усаживаясь у костра и протягивая к нему руки. Вайлин посмотрел в темноту за полуразрушенными стенами дома. Если бы все обернулось не так, сейчас рядом могла бы сидеть Дарена, так же, как сидит рядом с Астериком Кираль. Думаю, они в безопасности. Она рассказала мне про ее снадобье, древнее лонокское зелье, причиняющее человеку боль, очень сильную боль, способную убить, либо изгнать вселившуюся в человека чужую душу. Лирна и Фринтис не оставили никаких сомнений в том, насколько могущественно зелье Малессы, но его действия Вайлин еще не видел. У союзника есть дар непонятной нам природы, способный погубить целую цивилизацию. Союзник может сохранить свой дар и за порогом. «Я понимаю», — сказал Вайлин, — «но теперь у нас нет другого выхода. Мы должны полагаться на слова провидца. Ты коснешься черного камня в Валаре, но это будешь не ты. Откуда мы знаем, что на этом все закончится? Быть может, прикосновение к камню сделает нашего врага еще сильнее? Ты же видел в камне памяти, что союзник хотел коснуться черного камня, но он и страшился его так, что спрятал на многие столетия». Протянутые к теплу руки Эрлина дрожали, но он улыбался. «Брат, я боюсь, я прожил много лет, столько повидал и ощутил, но я хочу еще большего. Моя безымянная жена нередко называла меня эгоистом, обычно перед тем, как чем-нибудь швырнуть в меня. Ты многих спас», — напомнил Вайлин. «Двое спасенных стали храбрыми людьми и идут сейчас с нами. Боюсь, это тоже лишь мой эгоизм. Я спасал многих, надеясь, что когда-нибудь они выиграют за меня мою войну, победят союзника, избавят меня от страха. А что бы сделала твоя королева, если бы ее поставили перед необходимостью решать? Она бы поступила наилучшим для королевства образом». Эрлин сдавленно хохотнул. «Ты хочешь сказать, что она связала бы меня по рукам и ногам и насильно подчивала отравой Малессы до тех пор, пока союзник не оказался бы накрепко скованным в моей плоти? А если вы выиграете войну, ты не боишься того, во что может превратиться твоя королева? Брат, я видел много монархов, но никого подобного ей. Она не союзник и никогда не будет им. Ты так уверен? Ты же видел его в построенном им городе. Ты же видел, как люди любили тогдашнего союзника, а его власть разрослась, сделалась непререкаемой, и никто не смог остановить его. Его остановил Леонин. Он убил его и отправил его душу за порог». Эрлин отдернул руки, спрятал ладони. «Мы можем выждать до тех пор, пока не достигнем Валара. Его тварь еще владеет телом в Альпирне. Если промедлим, тварь может потерять его, и союзник пошлет ее в твое тело». Века Эрлина нервно подергивалась, на скулах вздулись бугры, так он стиснул зубы. Пусть он и прожил множество лет, повидал чудеса мира, стал героем мифов и легенд, сейчас он просто человек, трясущийся от страха в разваленной убогой хижине. «Если получится так, что ты не сможешь доставить союзника к черному камню, обещай мне, что не убьешь мое тело, но используешь лонокское снадобье и прогонишь союзника назад, за порог. Я обещаю, я сохраню тебя, меня». Эрлин криво и зло усмехнулся. «Брат, я сомневаюсь, что оставшиеся после этого еще можно будет называть мной». Он встал, зябко обхватил себя руками и тихо выговорил, почти прошептал. «Дай мне ночь, мы сделаем это утром». Вайлин попросил Альтурка заняться связыванием. Талис сознал толк в узлах. «Пусть сможет дышать, но ничего больше», — сказал Вайлин, когда Лонок опутывал веревкой грудь Эрлина. Когда Талисса завязал последний узел, пришла Кираль. Веревка охватывала Эрлина от плеч до талии, Руки были плотно связаны за спиной. Он с трудом опустился на колени. Кираль откупорила флакон и глубоко вздохнула, опустилась на корточки, запинаясь, проговорила. «Извини, будет больно очень, дорогая моя, мне это уже сказали», — буркнул он. «Тогда давай побыстрее». Она встала и опустила во флакон тростинку, затем нараспев произнесла, повторила слова Малессы. «Одна капля, чтобы изгнать их, две капли, чтобы притянуть их». Эрлин умоляюще посмотрел на Вайлина, будто напоминал не забывать про обещание. Кираль вытянула из флакона тростинку, покрытую темной вязкой жижей. Тростинка опустилась, и на кожу Эрлина упали две темных блестящих капли. Вайлин ожидал крика, но Эрлин лишь напрягся, стиснул зубы. Жилы на его шее вздулись, лицо побагровело, перекосилось, и он рухнул, забился в судорогах, выгибаясь, колотя пятками оземь, на губах запузырилась пена. Жуткая пытка длилась целую минуту. В конце концов Эрлин затих, вытянулся, мертво уставился в небо. Вайлин подумал, что снадобье, скорее всего, просто убило бессмертного, и великий план оказался фантазией обезумевшего от горя, отчаявшегося глупца. Но Эрлин вдруг заморгал. Он приподнялся, встал на колени, посмотрел на связывающую его веревку, затем окинул взглядом окружающих. В его глазах не виделось злобы и ненависти, лишь чистейшее любопытство. Его взгляд задержался на Вайлине, и тот, кто занял тело Эрлина, улыбнулся искренне, даже тепло и с благодарностью. «Спасибо», — проговорил он. Голос, хотя и узнаваемо принадлежащий Эрлину, стал звучнее и сильней. Занявший тело закрыл глаза, обратил лицо к небу и улыбнулся во весь рот, ощутил прикосновение ветра к коже. «Убей его!» «Пятись от связанного!» — крикнула побелевшая от страха Кираль. «Это неправильно! Это страшно!» Ее кошка припала к земле, оскалилась и зашипела. «Вне зависимости от того, что тебе говорит песнь, решение тут принимаю я», — сказал Вайлин. «Нам нельзя было делать такое!» Схватившись за нож, крикнула она. «Моя песнь гремит об этом!» Она выхватила нож и шагнула вперед. Вайлин преградил путь. «Его нужно отвезти в Валар, и я отвезу его туда. Ты не понимаешь», — прошипела она. «Все это странствие, все потерянные жизни, каждая битва, мы все время делали лишь то, чего хотел он». С каждым шагом приближали его к заветной цели. Связанный равнодушно посмотрел на Вайлина и вдруг захохотал. «Мы с тобой устроим славный финал», — отсмеявшись, пообещал союзник. «Как тебя зовут?» — спросил Вайлин. Союзник даже не глянул на него. Он сидел, расслабившись, в седле, крепко привязанный к нему, и с интересом рассматривал местность, словно хотел запомнить каждую мелочь. «Жена звала меня мужем, дети – отцом», – ответил он. «В других именах я никогда по-настоящему не нуждался». Вайлин нахмурился. Мысль о том, что у чудовища могло быть потомство, показалась абсурдной и ужасающе мерзкой. «У тебя были дети?» «Да, два мальчика и девочка. И что с ними стало?» «Я убил их», — ответил союзник. Он с удивлением и любопытством посмотрел на небо. Там парил одинокий стервятник, большая птица с широкими крыльями, обычная для здешних гор. «Зачем?» — союзник помрачнел. «Долг отца временами тяжел, но от него нельзя уклониться. Правду об этом тебе никогда не узнать, и за то скажи спасибо. А сейчас ты намереваешься убить меня? Ты убил себя в тот момент, когда открыл для меня это тело. Девушка была права. Все твои дела помогали приблизить мою цель». «И как же они приближали твою цель?» — спросил Вайлин. «Знаешь, я ведь не скажу. И никакие муки, причиненные этому телу, не позволят тебе ничего выведать. Но не переживай. Ты очень скоро узнаешь все ответы на свои вопросы». Большую часть дня они ехали в молчании. Гвардейцы Арвина двигались в авангарде, синтары разведывали местность по сторонам от дороги. Кираль со стариком сильно отстали, волки шамана держались рядом с ним. Похоже, песня не унималась, и Лоночка не хотела приближаться к союзнику. Лоркан с Карой тоже посматривали на него с опаской, а до сих пор заговаривал с ним лишь Вайлин. «Почему бы тебе не спросить меня?» Не отрывая взгляда от облаков, закрывающих клонящиеся к горизонту солнце, предложил союзник. «Ты же хочешь знать, поймал ли я ее?» Вайлин крепче сжал поводья, шрам тихо фыркнул, ощутил злость хозяина. «А ты поймал?» — хриплым шепотом спросил тот. «Ну конечно, она оказалась замечательным развлечением, правда очень упрямым. Я понимаю, отчего ты так любил ее, редко попадаются настолько яркие души. Со временем, несомненно, я бы сумел ее вылепить должным образом, создал бы сон, богатый нужными искушениями. Я нашел такой для твоего брата. Кажется, его звали Каенис. Вайлин остановил коня. Союзник подъехал ближе, оказался на расстоянии удара мечом. Вайлин посмотрел в пустые безразличные глаза союзника. Сжавшие поводья руки дрожали. Он умер приемлемо героической смертью, после некоторого раздумья сообщил союзник. Он спасал вашу королеву из восхитительной ловушки, приготовленной моей служанкой. У него был великий дар, и он мог бы оказаться очень полезным, но из-за тебя он безвозвратно утерян, равно как и женщина, которую ты любил. Если бы ты оставил меня в покое, то однажды смог бы снова услышать их голоса, но теперь они оба исчезли, превратились в ничто, как и большинство душ. Ты сделал это, когда принес меня сюда, без меня некому удержать их. Ты лжешь, медленно, с трудом произнося слова, выговорил Вайлин. Что-то задержало тебя за порогом. Это что-то могло задержать их. За порогом, надо же, картинно вздохнув, сказал союзник. Что за нелепое название. Впрочем, можно использовать и его. Мои люди не называли это никак, будто отказав в имени, они могли бы стереть с лица земли преступление, связанное с созданием, как вы говорите, места за порогом. Вайлин подумал, что союзник опять лжет. Несомненно, место за порогом вечное, и Каенис с Дареной связаны там навсегда. Оттого снова нахлынула горе, и с ним неразумный гнев. Меч все тяжелее лежал на спине, постоянное искушение. Вайлин пришпорил шрама, и тот пошел. «Знаешь ли, мы многого не понимали», — весело и лукаво поведал союзник, будто разбитной дядюшка рассказывал о былых проказах любопытному племяннику. «Ведь мы воображали себя такими мудрыми, из чего бы нам не воображать. От зрелища сотворенных нами на этой земле чудес повредился бы твой примитивный разум. Но проблема с любознательностью в том, что она воистину безгранична. Мы завоевали весь мир, причем без битв и крови. Так отчего бы не поискать другие миры, ключом к ним были наши камни. Они были ключом ко всему в нашем мире чудес. Мы выкапывали их, обтесывали, и с обработкой в них пробуждалась мощь. В них была сила сохранять наши знания и память, пронести нашу мудрость через века и, как оказалось, достичь других миров. Черный камень, не оборачиваясь, обронил Вайлин. Да, удивленно подтвердил союзник и рассмеялся. Сознаюсь, я недооценил тебя. Черный камень должен был стать нашим наибольшим свершением. Думаю, тебе не терпится узнать, что же он такое. Я знаю, что ты создал его и устрашился созданного. Что сказал тебе Леонин? Наверное, что этот камень – ящик, в который можно поймать меня. Вайлин оглянулся. Взгляд союзника был холодным, оценивающим. Ха, похоже, и он не знает всего. Он сказал мне, что смерть жены подвигла тебя искать уничтожение построенного тобой уже мира, а Леонин убил тебя ради сохранения мира. В общем-то, верно, хотя причиной убийства я бы назвал, скорее, банальную ненависть и зависть. Знаешь, он долго убивал меня. Я видел, что ты сотворил со своими людьми, заметил Вайлин. Ты должен расплатиться за это и за все, что ты совершил с тех пор. Расплатиться? В самом деле, я провел бесчетные годы без боли, радости, всего того, что называют человеческими чувствами. Он откинулся на луку седла, расслабился. Пожалуйста, подвергай эту плоть каким угодно мучениям. Я приму все и попрошу еще.